«Арзамас» представляет курс Михаила Майзульса «Анатомия готического собора». Лекция вторая. Кто и как строил средневековые соборы? В конце XII века парижский каноник Петр Кантор, избранный епископом Турне, жаловался на «либидо эдификанди», архитектурную похоть, овладевшую в его время не только мирянами, но и многими монахами. Вот что он говорил. «Если бы строители крепко верили в то, что однажды миру придет конец, они не возводили бы до небес подобные массы камня и не закапывали бы их основания в такие глубины». Конец цитаты. О чем речь? О том, что стены замков и монастырей поднимаются все выше и выше, а бедняки мерзнут и голодают. Не гордыня ли движет заказчиками все более величественных храмов? Критику, высказанную Петром, можно было бы сформулировать иначе. Стоит ли жертвовать людьми ради камней? На что расходовать ограниченные ресурсы? Вопросы эти, конечно, вечны. И столь же вечно стремление прославить себя, город, королевство, церковь, Бога с помощью башен, которые видны отовсюду и говорят о богатстве и силе заказчиков. В прошлой лекции я рассказывал о том, что в период, который мы именуем готическим, средневековый Запад охватила архитектурная лихорадка. Старые храмы, некоторые из которых успели обветшать, а другие были построены довольно недавно, становились слишком тесны для все более многочисленной паствы. Они казались клирикам недостаточно величественными и недостойными Господа, которому они служат. Там, где для этого хватало и ресурсов, и воли, древние постройки реконструировали в новом стиле. Полукруглые арки заменяли на стрельчатые, нефы, предназначенные для мирян, и хоры, зарезервированные за духовенством, расширяли и удлиняли. Своды и башни поднимались все выше. Многие стройки начинались после того, как храмы становились жертвами пожаров. От неудачно упавшей свечки или от удара молнии. Некоторые из этих бедствий, как предполагают историки, могли быть подстроены, чтобы оправдать давно задуманную реконструкцию, ну или, по крайней мере, масштаб повреждений преувеличивали для того, чтобы обосновать долгую и чрезвычайно дорогую перестройку. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как именно возводили собор, кто стоял за этими масштабными проектами, откуда на них брали средства и сколько времени требовалось для того, чтобы построить такого гиганта. И начнем с конца. Существует расхожее представление о том, что готические соборы возводили столетиями. Так ли это на самом деле? И да, и нет. Когда у епископа или соборного капитула, главных инициаторов строительства, хватало воли и средств, когда работы не прерывались ни внешними, ни гражданскими войнами, даже огромные храмы нередко возводили одним рывком, всего за несколько десятилетий. Например, основное тело собора Девы Марии в английском городе Солсбери, который был заложен в 1220 году, возвели за 38 лет. В начале следующего столетия над его средокрестьем достроили уже башню, а над ней изящный шпиль высотой аж 123 метра. Другие стройки действительно затягивались на века. Возьмем Кентерберийский собор, храм-резиденцию архиепископа, первого иерарха английской церкви. Готический храм, который мы можем увидеть сегодня, начали возводить после пожара, случившегося в 1174 году. А закончили в конце 15 века. За этот период историки насчитали 161 год активных работ и 182 года простоев. Долгострой – явление прерывистое. Некоторые готические соборы заканчивали уже в XIX веке и даже в XX. Готика после готики – вещь нередкая. Например, Миланский собор заложили в 1386 году, но его западный фасад, перед которым в наши дни собираются толпы туристов, был завершен в 1813 по проекту, утвержденному Наполеоном. Лес из 135 каменных игл, одна из визитных карточек – Дуомо, так называют собор в Милане от латинского «домус» – «дом», само собой, «дом Божий». Так вот, этот лес тоже неоготическая доделка. Не менее яркий пример – Пражский собор Святого Вита. Точкой отсчета в его биографии стал 1344 год. Много сил и средств в строительство вложил Карл IV Люксембургский, король Чехии и Германии, позже ставший императором Священной Римской империи. При этом деятельном монархе центр огромной и аморфной державы переместился в Прагу. Новый собор, который строили во французском, мы называем его готическом стиле, должен был стать фамильным склепом Люксембургов, сокровищницей для имперских реликвий и местом для коронации. Его западный фасад завершили только в 1929 году, в совсем новой стране, Чехословакии. Она появилась на свет после распада другой, Австро-Венгерской империи, после Первой мировой войны. И, конечно, нельзя не вспомнить про Кёльнский собор, где хранились мощи трех волхвов, одни из главных реликвий германского мира. Он был заложен в 1248-м. Каноники решили снести пятиневную базилику каролингских времен и возвести собор в новом, опять же, французском стиле. Образцом для огромного храма, вероятно, стал собор Амьена, который тогда еще сам не был завершен. В 1322 году кёльнские хоры были освящены и отделены от строящихся частей трансепта и нефа временной стеной. В 1473 году южную башню подняли достаточно высоко, чтобы превратить в колокольню, а вторую, симметричную ей северную, нет. Вплоть до середины XIX века одной из узнаваемых примет Кёльна служил кран для подъема тяжелых блоков, возвышавшийся над западным фасадом. Несмотря на экономический упадок города, работы продолжались до 1560 года. Потом стройка встала. В первой половине 19 столетия, когда германские земли все еще были разделены на мириады крупных и мелких королевств, княжеств, городов, недостроенный собор превратился в один из символов мечты. Мечты о немецком единстве поверх политических границ. Дело в том, что период романтизма был одновременно эпохой рождения национализма. Готику, на самом деле пришедшую из Франции, стали воспринимать как истинно германский стиль. В пику французской классики – ампиру. Последний ассоциировался с Наполеоном и унизительными поражениями, которые от него долго терпели германские княжества. В 1813 году наполеоновская армия потерпела поражение в битве под Лейпцигом, в Великой битве народов, от коалиции России, Австрии, Пруссии и Швеции. Последовали другие поражения. Император потерял престол, а его империя развалилась. В Германии после наполеоновских войн среди немецких интеллектуалов стали все чаще звучать призывы всем поднапрячься и достроить Кёльнский собор – воплощение народного гения. Памятник единению германских народов, которого все еще нет. Этот план был реализован, но только к 1880 году, уже после того, как большая часть германских земель действительно была объединена вокруг Пруссии в рамках Второго Рейха. Ну а теперь вернемся в Средневековье и поговорим о том, кто решал, быть новому собору или не быть. За каждой масштабной стройкой стоит чья-то воля, чьи-то финансовые ресурсы. Само собой, заказчиками или патронами соборов чаще всего были епископы или архиепископы, ведь собор – это главная церковь епархии. В других случаях на первый план выходили каноники, так называли клириков, которые должны были служить в соборе и помогать своему иерарху в его духовной и мирской миссии. На деле они во многих городах были фактически независимы от епископа и нередко даже конфликтовали с ним. Слово «каноники» подчеркивало, что они живут по канону, то есть по уставу, что их образ жизни во многом близок к монашескому. Однако в реальности, в эпоху готических строек, эти священнослужители, часто происходившие из знатных семейств, отказались спать в общем дармитории, питаться в трапезной и расселялись по собственным домам, окружавшим собор. Епископы с их разными устремлениями и характерами сменяли друг друга, а капитул, то есть собрание каноников, коллективная сущность, в целом менялся медленнее. Этот устойчивый институт помогал финансировать гигантский проект и поддерживать тонус стройки, которая растягивалась на десятилетия или столетия. Реже главным инициатором стройки становились мирские власти города, коммуна. Так происходило в Италии, скажем, во Флоренции, Сиене, Орвьето. В Англии при династии Плантагенетов важную роль в церковных проектах порой играли монархи, а во Франции такого почти не случалось. Главный вопрос при любом строительстве, а при столь колоссальных предприятиях и подавно, где взять деньги? На какие средства поднимались стены и своды соборов? Источников было много. В дело шли собственные доходы заказчиков, епископа, каноников, деньги, собранные в их казне. К ним добавлялись крупные вклады со стороны сеньоров и монархов. Но этих средств обычно не хватало. И требовалось собирать более мелкие, но и более многочисленные пожертвования. В самых разнообразных формах. Это могла быть звонкая монета, ценности, которые можно было продать. В те времена, скорее всего, ювелирные изделия, одежда или оружие. Ну или рента в натуре, зерно, вино. Знать и богатые бюргеры передавали церкви дома, поля, виноградники, луга, леса. Кто-то жертвовал материалы, которые требовались для строительства. Камень, лес, железо, свинец. При строящихся соборах создавали братство. Чтобы стать их членом, состоятельный мирянин или клирик должен был сделать крупный вклад, а потом ежегодно платить солидный взнос. Вот такой вот средневековый краудфандинг. Для того, чтобы собрать достаточно денег, клирики выносили из храмов почитаемые реликвии и отправлялись с ними в турне. Они превозносили чудеса, которые совершают эти святыни, обещали тем, кто сделает пожертвования, духовные блага. Кроме того, средство на стройку помогало собирать продажи индульгенций. Так называется обещанное папой освобождение от грядущих мук чистилища на определенное число дней или лет. Сбор средств нередко уводил клириков очень далеко от матери церкви. Так, в XII веке клирики из французского города Лана отправились собирать пожертвования на тот берег Ла-Манш, в Англию, ну и вернулись с щедрой добычей. Сколь бы ни был энергичен епископ, сколь бы ни были деятельны каноники, человеческая жизнь, как правило, оказывалась слишком коротка, чтобы довести строительство до конца. Для того, чтобы собирать на возведение средства и управлять накопленными фондами, а также руководить работами на протяжении десятков, а то и сотен лет, часто создавали специальные учреждения. Их латинское обозначение – фабрика, буквально мастерская, производство, от латинского «фабер» – ремесленник-мастер. В Страсбурге, в бывшем здании такой фабрики, сейчас располагается музей, посвященный строительству собора и средневековому искусству. И сбор средств на новый собор, и само строительство – дело коллективное. Многие профессиональные корпорации, например, ремесленные цехи, и знатные семейства учреждали там собственные часовни, набирали клириков, которые должны были молиться за их души, и стремились, чтобы в священном пространстве появились их условные или реалистичные изображения. Так, в соборе Девы Марии в Шартре, одном из главных памятников Франции, на многих витражах внизу изображены ремесленники и купцы, плотники и колесно-дел-мастера, виноградари и виноторговцы, кузнецы, каменщики, пекари, бочкари. Например, в самом низу окна, где рассказывается история святого Николая Мерликийского, мы видим торговца пряностями, бокалейщика с весами. Бокалейщики продавали множество разных товаров, как бы духи, украшения, свечи, игральные кости, а также аптекаря, который толчет в ступке какое-то снадобье. Эти персонажи представляют корпорации, которые давали средства на конкретные витражи. Одновременно они являют другим прихожанам идеальный образ благочестивых и, что важно, щедрых мирян, которые трудятся во славу церкви, то есть во благо клириков, которые от имени Бога принимают их пожертвования. Тем не менее, строительство собора вряд ли стоит представлять как единый порыв. Благолепное единение клириков и мирян. Конечно, в житиях святых, в сборниках чудес, в легендах об основании храмов эта история обычно выглядела именно так. Духовенство бросает клич, народ приносит им последние, ну или у кого-то далеко не последние, копеечки. Все трудятся во славу Бога, во славу церкви, но в реальности все часто оказывалось сложнее и намного более прозаично. Как и сегодня, строительство огромного здания посреди города часто требовало сноса соседних построек, а порой и городских стен, приобретения участков и компенсации убытков, понесенных их владельцами. Это нередко приводило к конфликтам и судебным тяжбам, которые тянулись годами. Кроме того, великие стройки нередко вели к финансовому перенапряжению и обостряли конфликты между епископами и горожанами или даже приводили к мятежам. Так произошло в Реймсе, городе, где короновали французских монархов. Его элита разбогатела на торговле холстом и финансовых займах. В начале XIII века старый, еще каролингских времен, собор сгорел, и на его месте началась стройка нового, уже готического. Высота его колоссальных сводов достигла 38 метров, то есть на 3 метра выше, чем в парижском Нотр-Даме. Архиепископ Анри де Брен, стремясь укрепить свою власть и пополнить пустеющую от колоссальных строительных трат казну, усилил налоговый гнет. В 1230-х годах жители Реймса дважды поднимали восстание. Участники первого мятежа атаковали каноников и осадили городской замок Прилата. Во время строительства баррикад и уличного противостояния они использовали в том числе каменные блоки, предназначавшиеся для собора. А само строительство было, как ни удивительно, приостановлено. Итак, архиепископ и каноники – заказчики нового собора. Но помимо них за каждой стройкой стоит еще одна масштабная фигура – архитектор. Вернее, череда архитекторов, которые приходили друг другу на смену из десятилетия в десятилетие, а часто из века в век. В средние века человека, который проектировал облик храма, обычно именовали каким-нибудь производным от латинского выражения «magister operis», то есть главный мастер стройки. По-французски это будет «maître d'œuvre», по-немецки «baumeister» или «werkmeister». Почтенное слово «магистр» было в том числе из университетского словаря. Так именовали одну из ученых степеней. Архитектура не входила в число 7 свободных искусств, которые преподавали в средневековых университетах. И тем не менее, автора проекта и распорядителя стройки именовали этим словом, чтобы подчеркнуть его высокий статус. Вопреки расхожему представлению, средневековые мастера, в частности архитекторы, не всегда творили анонимно. Некоторые из них ставили свои имена на произведения или удостаивались такой чести, как посмертный портрет в соборе, который они проектировали. Во Франции с конца XIII века имена архитекторов стали указывать внутри лабиринтов, которые выкладывали на полу храма. Один из таких лабиринтов 1288 года сохранился в Амьене. В нем есть надпись. Она сообщает о том, что строительство собора было начато в 1220-м и указывает имена епископа и трех мэтра д'œuvre: Робера де Люзарша, Тома де Кармона и его сына Рено. Каждая из них получила познаваемый атрибут их общего ремесла. Один чертит план хора с помощью бичевы, второй держит в руке наугольник, третий чертит круг с помощью циркуля. Циркуль, которым расчерчивали очертания будущих арок и других элементов, это один из главных инструментов архитектора. С циркулем в руках порой изображали и главного, небесного архитектора, Господа, который творит мир. Чаще всего архитектором становился бывший каменотес или скульптор, выходец из ремесленной элиты того времени. Овладевший геометрией, способный продумать структуру будущего храма и нарисовать план или чертеж фасада, который можно будет показать заказчику. Такие чертежи сегодня большая редкость, но несколько образцов 13-15 веков сохранилось в архиве фабрики Страсбурга. О высоком статусе архитекторов можно судить по их надгруппе. Например, Пьер де Монтрой в середине 13 века работал на достройке парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре и собора Нотр-Дам. На надгробном камне он назван «доктор латоморум», то есть доктором каменных дел. Этот почетный титул уподобляет его университетским обладателям высших ученых степеней и почтительным прозвищам, которые получали некоторые видные богословы. В XIII-XIV веках знаменитого богослова-доминиканца Фому Аквинского именовали ангельским доктором, а ученого-францисканца Иоанна Дунса Скотта – тончайшим доктором. Архитектура в средневековой системе координат – это не наука, а практическое ремесло. Но главный мастер пользовался большим авторитетом, а его услуги, конечно, оплачивались щедрее, чем труд каменотесов или каменщиков. Высокое положение архитекторов было по душе далеко не всем. Доминиканец Николя де Бьяр в 1261 году критиковал их за то, что они не трудятся руками, но получают намного больше других ремесленников. Его цитат: «Мастера каменщиков держали нейку и перчатки в руках, говорят другим: обтиши здесь так-то и так-то, а сами не работают, и, однако, получают большую плату, чем многие из прилатов. Некоторые работают одними только словами. На этих больших строительствах установился обычай, что есть один главный мастер, который только приказывает словами, а редко или почти никогда не прикладывает руки к работе, и, однако, получает большую плату, чем остальные». Конец цитаты. На взгляд Николя де Бьяра это, конечно же, форменное безобразие. У архитектора на стройке была правая рука. Этого человека именовали «парлие» от французского глагола «парли» – «говорить». Он должен был знать, как превратить общий план в рисунки отдельных конструктивных элементов. Пергамен был слишком дорог, а потому их чертили на полу, покрытым песком, стружкой или угольной пылью. Кроме того, «парлие» мог передавать указания архитектора остальным рабочим. И эта задача не всегда была проста. На стройках соборов часто трудились выходцы из далеких земель, которые говорили на разных языках. Например, в Страсбурге могли оказаться каменщики из далекой Венгрии. Постройка крупного готического храма с его тонкими нервюрами, пучками тяг, переплетами окон и тем более кружевом роз требовала не только точности, но и стандартизации. Каменщики изготовляли сотни однотипных элементов – бас-колонн или каменных ребер. Для того, чтобы они получались действительно одинаковыми, применяли деревянные лекала, известные как габари или моль. А как их получали? Представим себе, что нам нужно возвести стрельчатую арку для хоров собора. Для этого очертания арки прочерчивали, опять же, на земном полу, глинистой земле, на штукатурке, натуральную величину с помощью циркулей. После этого ее очертания делили на фрагменты, по ним изготавливали лекала, а уже по лекалам нужные каменные детали. Многие средневековые мастера, и архитекторы, и каменщики, и скульпторы были кочевыми профессионалами. Они переходили со стройки на стройку, а вместе с ними шла миграция технических приемов и эстетических находок. Например, из Иль-де-Франса, родины готических форм, в Англию или Богемию, а из Ломбардии, на севере Италии, в Каталонию, на севере Испании. В истории средневековой архитектуры есть одно очень важное имя – Вилар де Анекур. Он оставил уникальный для того времени документ. Это тетрадь, ну или ее называют альбомом, с образцами, зарисовками планов и фасадов церквей, архитектурных деталей и фигур для скульпторов. Там есть Иоанн Богослов, и лев, как утверждалось, зарисованный с натуры, и улитка, и много кто еще. Так вот, около 1235 года Вилар отправился из родной Пикардии, что на севере Франции, работать в Венгрию, страну, лежавшую на окраинах католического мира. Еще один мастер, Этьен де Баной, который участвовал в строительстве Парижского Нотр-Дама, в 1287 году поехал в Швецию возводить собор в Упсале. Пражский собор Святого Вита, который я уже упоминал, был заложен в 1344 году в престижном французском стиле. Первым архитектором и автором проекта был француз Матье из Арраса. Он успел возвести 8 аркад хора, обходную галерею вокруг него и венец капелл. В 1352 году, после смерти Матью, его роль перешла немецкому мастеру Петеру Парлеру, который частично изменил проект. Он же спроектировал знаменитый Карлов мост, по которому мы и сегодня можем перейти через реку Волтаву. Готика по своей природе – искусство интернациональное. На каменных блоках во многих средневековых храмах вырезаны какие-то значки – буквы, монограммы, геометрические фигуры. Какие-то из них – это современные граффити, в духе «здесь был такой-то». Или рисунки, которые на протяжении веков оставляли прихожане. Но есть и другие. Они принадлежат каменотесам, добывавшим камень, или вытесывавшим из него блоки. Такие знаки играли роль подписи или печати, чтобы было понятно, кто именно изготовил тот или иной блок и кому за него платить. Кроме того, свои знаки были у каменщиков, которые, собственно, и возводили собор. Часто одни и те же знаки встречаются в далеких друг от друга городах и даже в разных странах, скажем, в Англии и во Франции. Ведь одни артели и отдельные мастера переходили со стройки на стройку и отправлялись в другие земли. Итак, средства собраны, мастера найдены. Осталось решить вопрос о строительном материале. В большей части Европы храмы возводили из камня. Там, где достаточно камня не было, например, в Северной Германии, в основном строили из кирпича. А далеко на севере, в Норвегии, еще активно работали с деревом. Камень нужно было где-то добыть, а потом доставить из каменоломен в город. Но как это сделать? На строительстве цистерцианского аббатства Вейл-Роял в конце 13 века с каменоломен до строительной площадки, расположенной на расстоянии в 6,5-8 километров, привезли 35 448 тяжелых повозок. Транспортировка камня обошлась 3 раза дороже, чем его добыча. Чтобы удешевить перевозку по земле, которая всегда была очень трудоемка и дорого, часть блоков обтесывали уже на каменоломне. Так на стройплощадку можно было отгружать уже готовые строительные элементы, которые весили существенно меньше. Более простой, но не везде доступный способ доставки грузов – по воде. Так, Кентерберийский собор строили из песчаника, который по морю привозили из Кана в Нормандии. Это было дешевле, чем доставлять его по земле из английских каменоломен через холмистый Кент. Обеспечение стройплощадки камнем было непростой задачей. Иногда песчаник, известняк, и тем более мрамор нужного качества и в нужном объеме, удавалось достать лишь чудом. Потому в средние века множились легенды о том, как Господь помогал своим верным слугам. Одна из них связана с Ланским собором. Старый город с главным храмом расположен на скалистом гребне. Строительный камень из окрестных каменоломен поднимали наверх повозки, запряженные быками. Однажды, по легенде, они обессилели и не могли двинуться дальше. И тогда внезапно появился чудесный белый бык, который завершил их работу. Потому на двух башнях, и это уже не легенда, а реальность, западного фасада установлены скульптуры быков, без которых эти башни не поднялись бы так высоко. Теперь поговорим о том, как шла стройка. Большинство готических соборов возводили не на пустыре, в стороне от города или на расчищенной площадке, а на месте их предшественников – соборов романской, каролинской или даже раннехристианской поры. Как правило, строение, которое пришло в негодность или просто было сочтено недостаточно просторным и величественным, не сносили одномоментно, а демонтировали шаг за шагом. Вместо убранной апсиды, хоров, а потом нефа возводили новые. Как правило, работы начинались на востоке, где был расположен главный алтарь, и двигались на запад, в сторону нефа и главного фасада. Вспомните про собор Баве, где хор есть, а нефа нет. Этот метод строительства объяснялся не только тем, что громадное здание без бульдозеров и взрывчатки было трудно снести, но и тем, что епархию нельзя было даже на время оставить без главной церкви. Богослужение не должно было прекращаться ни на день. В результате, на протяжении десятилетий, иногда и столетий, фрагменты старых и новых зданий сосуществовали друг с другом. При этом новые здания часто включали в себя элементы прежних. Прежде всего, крипту, подземное помещение, в котором хранились святыни, мощи и другие реликвии. Лишь в редких случаях строительство собора начиналось на пустом месте. И заказчику с архитектором не приходилось втискивать свое каменное детище в тесные рамки городских стен, улиц и домов. Один из главных примеров – собор в Солсбери или Новом Саруме. Его начали возводить около 1220 года на равнине, куда перенесли город и епископскую кафедру из старого Сарума, расположенного на холме примерно в 3 километрах оттуда. Как представить себе средневековую строительную площадку? Можно посмотреть на многочисленные образы важных строек из библейской истории – возведение Вавилонской башни или там Иерусалимского храма. В средние века отдаленное прошлое обычно изображали в декорациях настоящего. Потому возведение древних памятников на таких миниатюрах или фресках обычно выглядело так же, как строительство готического собора. По этим образам мы с определенной поправкой можем судить о разделении труда и ключевых технологиях, например, подъемных механизмах, пилах, приводимых в действие энергии воды, и других механических чудесах, какие применяли в Средневековье. Для того, чтобы поднимать тяжелые блоки на стены, применяли разные приспособления. Одно из них под названием «коза», по-французски «шевро», было известно еще в античности. С помощью самой совершенной козы 4 человека могли поднять груз весом до 800 кг. Более продвинутый тип крана, известный с 13 века, именовался «журавлем». С помощью колеса диаметром в 2,5 метра 1 человек был способен поднять груз в 600 килограмм, а 4 человека – аж 2 с чем-то тонны. Без таких машин соборы строили бы гораздо медленнее. Ну и напоследок, поговорим о людях, которые возводили храмы. Не о всех, конечно, а только о каменотесах и каменщиках. Помните, что значит французское слово «масон»? Каменщик, а ячейка масонов, сообщество вольных каменщиков, называется «ложа». Франкмасоны – члены закрытых обществ, которые, видимо, появились в 16-17 веках, возводят свою историю к средневековым каменщикам и даже каменщикам царя Соломона, которые возводили Иерусалимский храм. Отсылка к древнему храму – точно миф. А вот к слову «ложа» нужно присмотреться внимательно. На строительной площадке средневекового собора возводили небольшое зданице, которое называли «ложей» от французского «ложа» – укрытие, навес или галерея. Это было техническое помещение, где каменотесы хранили инструменты, обрабатывали блоки, зимой там грелись, укрывались от дождя и снега, а летом от палящего солнца. Постепенно такие ложи превратились в постоянные мастерские и школы, где обучали новых подмастерьев и где передавались ремесленные навыки. Со временем правила приема в ложу и принципы ее иерархии стали записывать. Так появились первые тексты, уставы, которые могли быть актуальны не для одной конкретной ложи, но и для лож в разных городах. Средневековые ремесленники тщательно охраняли свои секреты от конкурентов и любых чужаков. Профессиональные знания и умения передавались в ходе долгого ученичества. Каменотесы и каменщики не были исключением. Члены лож обязывались хранить свои тайны. И дело было не в каком-то эзотерическом знании, а в борьбе с конкурентами, стремление сохранить монополию на свое ремесло, а значит и заработок. В 1459 году в Регенсбурге встретились мастера из лож, расположенных в разных концах германоязычного мира. Все они признали высший авторитет Страсбургской ложи, которая должна была разрешать их споры. 13-й пункт устава, который они утвердили, гласил, что ни один мастер, компаньон или простой каменщик не должен обучать человека, который еще не практиковал это ремесло и не был принят в ложу, как работать с камнем и возводить элементы зданий по их очертаниям. Профессиональные тайны обязаны оставаться тайными, а вход в профессию должен регулироваться мастерами. Философические масоны нового времени продолжили цеховую традицию. Правда, не профессиональных навыков, а профессиональных тайн. Они превратили реальные инструменты каменотесов, каменщиков, архитекторов, ну как циркульный, угольник и молоток, в эзотерические символы, удревнили свою историю и создали обширную мифологию. Сегодня она заставляет некоторых историков и тем более экзальтированных любителей трактовать утилитарные метки, оставленные строителями на стенах средневековых храмов, как таинственные масонские знаки. Следующие лекции о том, где совершали таинства, а где торговали вином, как веселились каноники и почему собор – подходящее место для испытаний огнем и водой.